Трехмачтовая палубная ладья «Святитель Петр» под синим серебряным медведем и новгородским флагом вышла из Ревельской гавани почти ровно в полдень и, повернув на восток, взяла курс к Нарве. Кормчий Амос Кульдеев, коренастый, косая сажень в плечах, мужик с красным, обветренным лицом с небольшой сивой бородкой, поглаживая нывший на погоду бок под темным бархатом длинного, по стокгольмской моде, кафтана, привычно перекладывал румпель и чувствовал, как под кормою ходит, поворачивается руль, устраиваемый на лодье на манер ганзейского кога. Никаких морских разбойников, хоть ладья и пустилась в путь одна, кормчий вовсе не боялся. Во-первых, что тут и плыть-то? А во-вторых, в сложившейся международной обстановке, когда Новая Русь властно выходила на Балтику, мало кто бы сейчас осмелился напасть на новгородское судно. Все договоры с могущественной Ганзой новые властители Руси подтвердили. А недобитых тевтонцев — первый на Балтике флот. Великий всея Руси князь Георгий втихомолку поддерживал. Так, на всякий случай. В противовес императору Сигизмунду. И против той же Ганзы, мало ли обнаглеют купчишки. Каких-либо многочисленных и хорошо организованных пиратских групп, типа не так давно разбитых теми же тевтонцами и ганзой витальеров, нынче на Балтике не обреталось. Однако всякая зубастая мелочь, конечно, шастала. На тех пираньи имелись на святителе Петре акульи зубы в виде дюжины секретных новгородских бомбард, придуманных все тем же князем Георгием и бьющих тяжелыми оперенными стрелами верст на шесть. Впрочем, бомбарды — это на спокойной воде только. А для всяких неожиданностей держал купчина Амос на своем корабле хорошую абордажную команду в лице бывших ушкуйников, знаменитой хлыновской ватаги, некогда заставлявшей дрожать всю Орду, про царицу которой, великую ханшу Айгиль, ходили самые разные слухи. Один нелепее другого. Говорят, слухи те распускали враги-конкуренты ханши, в первую голову царевич, яндыс и все такие прочие. Вообще же, теперь не Русь Орде дань платила, Орда Руси. За спокойствие от хлыновцев, коих сам великий князь обещал ордынской царице унять, и унял таки, часть ватажников взяв непосредственно под свое крыло в целях создания мощного флота, а часть — большую, отправив на покорение Сибири. Об ордынской правительнице как раз нынче матросики и говорили, косясь на низкие и лесистые ливонские берега, тянувшиеся по правому борту. Особенно не унимался Юнга, по-новгородски — Зуёк. Маленькая такая птичка, на которую как раз и походил Юнга. Светлоокий, рыжий и веснушчатый до такой степени, что даже не было видно щек. Звали парнишку Тимошей, а кликали все просто «Рыжий» или еще «Зуёк». Вот этот рыжий-то всю команду на дальних переходах обычно и забавлял. Зато, по большому-то счету, в Юнге и взяли. Нынче же что-то про Орду разговор зашел. Судно исправно шло по ветру хорошо знакомым путем. Палуба была надраена. Больно смотреть. Все работы по кораблю исполнены. Что еще делать-то? Только лясы точить. Говорят, великая ханша Айгиль нраву злобного, а на вид — ну, сущая ведьма! Старая вся, морщинистая, глазки узенькие. Татарка ведь? Лицо как блин, а щеки такие, что... Да ты на свои щеки посмотри, чудо брехливое! Не выдержав, расхохотался один из ушкуйников, десятник Фома, до того спокойно облокачивавшийся на увешанный красными щитами фальшборт и внимающий отроку вполне даже благостно. «А что?» Зуёк ничуть не обиделся. Он вообще никогда ни на кого не обижался, не имел такой дурацкой привычки. «Ну, насмехаются люди, так и что с того?» И это еще с какой стороны посмотреть? Можно ведь сказать «насмехаются», а можно просто смеются, веселятся, радуются. И все ему, рыжему Зуйку Тимоше, благодаря. Да никто Юнгу не обижал. Разве вот сейчас только ушкуйник? Так тот сразу видно. Злодей, разбойник из разбойников. В ухе серьга золотом горит, плавится. Пальцы перстнями унизаны, сабли рукоять самоцветами. Кафтан свейский с узорчатым поясом, на ногах высокие сапоги, а уж лицо... Вот уж кто про щеки молчал бы. Уж точно, на свои бы посмотрел. Бритые, будто немец какой. Но бритые, может, день назад, а то и все два. А ныне синеватостью темной щетинившие. Будто не сжатая до конца стержня. Вообще Фому на ладье сторонились, как и ушкуйников его, лиходеев. И зачем только кормчий Амос Кульдеевич таких на борт взял? Говорит, от разбойников. Так вот они теперь, на корабле и есть, разбойнички-ушкуйнички. А кто же? Я же не сам по себе вру, дяденька. Улыбнувшись, учтиво отозвался Тимоша. Просто передают то, что своими ушами на торговой стороне слыхал от гостей сурожских. «Врут твои гости сурожские, как сивые мерины!» Расхохотался ушкуйник и, неожиданно потрепав отрока по плечу, уселся на скамью банку рядом. «Ты не обижайся, Зуёк, просто я царицу Айгиль видел. В походе ордынском с князем великим был». «Ах, вот оно что!» Свободные от вахты матросы обступили ушкуйника широким кругом. Даже шкипер Амос Кульдеевич, и тот, ухмыляясь в усы, подошел. Бывалого-то человека всегда интересно послушать. «Расскажи, Фома, расскажи!» «Да не рассказчик я!» «Так, говоришь, у самого князя Егора служил?» У воеводы Никиты по прозвищу Купивеник. О, тот человек знаменитый, воин. Так что, ханша? Никакая она не старая. Улыбнувшись, ушкуйник мечтательно посмотрел в небо, на белых, кружащих над мачтами чаек. Наоборот, молода даже очень. И красиво, как солнце, не отвести взгляд. Худовато, да, как и наша княгинюшка, но красавица. И, говорят, умна. К людям молодая ханша приветлива, за что народ ее и любит. Но на расправу крута, все они на расправу круты. Хмыкнул кто-то, и кормчий тотчас же погрозил охальнику кулаком. Мол, ты тут смотри, паря. Не очень-то власть критикуй, не то... Так вот почти до самого вечера и проговорили. А вечером погода испортилась, как оно обычно на море варяжском бывает. Ветер злой да колючий подул, погнал волну, натянул исходящие мелким дождем тучи, да так, что кормчий решил ночью в бухточке знакомой на якорь встать, отсидеться. Так-то, если погода позволила, можно было бы и ночью идти, просто мористия взять, чтоб, не дай бог, не наскочить на песчаную отмель. Да, Амос Кульдеев тут все мели знал. И все же непогодь решили переждать. Оно спокойнее как-то. Встали на якорь в местечке приметном, напротив кривой сосны, да сплавали на лодке к берегу, набрали ключевой водички. Капал по палубе дождь, и спать все полегли рано. Кому положено, в каморках на корме. Кто — в подпалубье, остальные же разбили меж мачтами узкий шатер, в нем и улеглись в повалку. Рыжий Зуёк, уже засыпая, слышал, как кормчий наказывал вожаку ушкуйников. «Ты уж «Смотри, Фома, в оба глаза. За кормой у нас, я приметил, постоянно чужие паруса белели, три корабля не менее. И все, как мы шли, не отставая и вперед не гонясь». «Гонзейцы?» «Может, они, а может, орденские. Нам не враги, но в море-то всякое случиться может. Особенно, когда на всех одну бухту делить». «Ничего, Москульдеевич», — с усмешкой заверил Фома. «Уже не провороним. Ты, ежели вдруг какой чужой корабль в бухту войдет, меня разбуди все ж». Тимоша уснул рано. Рано и проснулся. В щелке шатра светлело уже, нынче ночки короткие. Дождь, похоже, уже кончился. По палубным доскам капли уже не стучали, а небо. Привстав, парнишка глянул в щелку одним глазком. От тучек очистилось и казалось белым, как творог. Лишь на восток за соснами уже начинала алить заря. Выбираясь на палубу, отрок поежился. Бррр! Промозгло было кругом, склизко. Однако же организм властно требовал освободиться от лишней воды. Пришлось идти на нос судна. Справив свои дела, полусонный Зуёк поплелся обратно в шатер досыпать. Да чуть было по пути не споткнулся обо что-то тяжелое. И что бы это такое могло валяться на палубе? Вчера ведь только приборку делали. Пожав плечами, Тимоша опустил голову, и тут с него сразу слетел весь сон. Под ногами лежало тело знакомого матроса, вахтенного, и не просто так лежало, скажем, пьяным, а со стрелою в левом боку. «Господи!» Перекрестившись, Тимоша открыл было рот. «Покричать, позвать кого-нибудь, да, наконец, просто разбудить всех!» Однако не успел. Какая-то жутко огромная фигура в мокром черном кафтане, отделившись от мачты, с размаху плеснула Зуйку кулачищем в зубы, да так, что несчастный мальчишка полетел за борт и, подняв брызги, скрылся в набежавшей жемчужно-серой волне. А на судне началась драка. Часть вахтенных была убита еще поутру, стрелками с подошедших в бухту судов, трех пузатых когов с орлами и белокрасными флагами славного ганзейского города Любека. Ударили с арбалетов, затем тут же, тихо, пошли на абордаж, правда, ушкуйники Фомы оказались наготове. Даже из пушки успели пальнуть, попав в один из ганзейцев. Однако вражин оказалось на удивление много, как и спущенных с чужих кораблей лодок. На святителе Петре утробно затрубил рог. Еще раз ударила бомбарда, на этот раз мимо, лишь вспенив белыми брызгами моря. «Тесни их с кормы, парни!» Размахивая саблей, скомандовал ушкуйник Фома. «То на Бога и Великий Новгород!» Завязалась рукопашная схватка, в коей ушкуйники вели себя более чем достойно. Несмотря на подавляющий численный перевес, уложив немало пиратов. А перевес-то был изрядным, против 35 пара сотен точно. И все же, схватившись с гигантом в черном кафтане, Фома хватанул того саблей, да тот вовремя успел подставить свою. Послышался звон, скрежет. Враги давили друг друга клинками, кто кого. И тут-то, улучив момент, ушкуйник заехал разбойнику кулаком в скулу. Все так, как обучал когда-то своих воинов сам князь Егор. Ошарашенный противник замотал головой, и Фома с силой проткнул острием сабли его кольчугу, сразу же рванувшись на выручку к своим. Битва-то уже кипела нешуточная. Рослые, как на подбор, враги орудовали топорами и палицами, а кое-кто... и свои, и чужие, прицельно били из арбалетов. Все кругом орали, стонали раненые, и короткие арбалетные стрелы с плотоядным свистом рвали людскую плоть. Палуба вмиг стала скользкой от крови. и проткнутый саблей Фомы атлет, застонав, тяжело повалился на толстые доски. Кто-то, пробегая, споткнулся о его тело и, выругавшись по-немецки, попытался тут же вскочить, да замешкался, и просвистевший в воздухе боевой топор снес бедолаге голову. Фома, уж так вышло, схватился сразу с тремя на узком пространстве носовой палубы. Противники в тесноте мешали друг другу. И ушкуйник быстро вывел из строя крайних. Одного достал клинком в шею, другой успел таки отразить удар, да, потеряв равновесие, полетел в воду. Оставшийся в живых воин, коренастый, в кольчуге и круглом шлеме, получив простор, начал довольно ловко орудовать коротким копьем, так, что едва не насадил на него Фому, словно жука или таракана. Менее опытный воин, наверное, обрадовался бы, оказавшись с одним врагом вместо трех. Однако животажник, наоборот, собрался и действовал с той непостижимой четкой грацией, что приобретается лишь годами самых кровавых сражений. Удар! И тут же! Отскочив влево, уклонился, и когда враг сделает выпад, не сделал. Видать, тоже опытный. Выжидает. Красота! Картинно опираясь на мачту, прокомментировал действия ушкуйника высокий человек с рыжеватой бородкой. С непокрытой головою, окруженный вооруженными мечами соратниками в серых тускло-блестящих кирасах, он держал в руках небольшой арбалет, уже снаряженный, но стрелять почему-то не торопился. Просто смотрел, и золотая серьга в левом ухе его то и дело вспыхивала в лучах пробивавшегося из-за низких утренних облаков солнца. «Нам убить его, мастер?» Один из воинов обернулся. Рыжебородый раздраженно повел плечом. «Нет, пусть закончат. Все-таки интересно, кто победит. Ставлю 5 гульденов на того русского». В этот момент Фома, наконец, достал своего противника, ухватив его левой рукой за копье, правой же нанес сокрушительный удар. Сабля ушкуйника окрасилась кровью, а поверженный враг, бессильно выпустив копье, кувырком полетел в море. «Вот теперь пора!» Подняв арбалет, рыжебородый пустил стрелу, угодившую Фоме между лопаток. И что с того, что кольчуга? Какая же кольчуга удержит арбалетный болт? Да на таком расстоянии и не всякие латы даже. Жаль! Подойдя ближе, немец с золотой серьгой поставил ногу на грудь только что убитого им ватажника. Хороший ты был воин русский. В иных обстоятельствах я бы с удовольствием взял тебя к себе. Но, увы, не сейчас. Приказы не обсуждают. «Господин!» Кто-то из воинов подошел сзади. Рыжебородый резко обернулся. Лицо его до этого вполне приятное и вовсе не злое вдруг сделалось жестким, тонкие губы скривились. «Что такое, Гельмут? Вы до сих пор не захватили корабль?» «Как раз захватили. Герр Вандер, не называй меня по имени!» Злобно ощерился предводитель пиратов. «Забыл уговор?» Воин с явным страхом попятился. «Помню, мой господин. А корабль уже наш. Я об этом и хотел сказать». «Ну, конечно, наш!» Рыжебородый расхохотался. «Кто бы сомневался? Что купец? Предлагал денег на выкуп?» «Первым делом и предложил господин». «А вы?» «Сразу его и убили, как вы приказали, герр...» «Хорошо!» Глянув на поднявшееся солнце, предводитель пиратов потер руки. «Теперь добейте чужих раненых и убираемся отсюда к черту». «А судно?» Осмелился переспросить воин. «Просто хочу уточнить, кого вы оставите на корабле, новым экипажем. В ответ снова послышался хохот. «Только мертвых, мой доблестный Гельмут!» «Да-да, ты не ослышался, мертвецов, а корабль мы сожжем!» «Чтоб им было приятнее сразу попасть на небо!» «Или в ад?» Подумав, добавил Рыжебородый. Рыжий зуёк Тимоша не утонул, выплыл, все же смог добраться до берега. Где ожидала засада? С полдюжины лучников в коротких немецких куртках с откинутыми зелеными капюшонами высматривали людей, покидающих обреченное судно и пытавшихся спастись вплавь. Стрелы разили метко, и луки были, на взгляд зуйка, весьма странные, слишком уж большие, в человеческий рост. Тимоша раньше никогда подобных не видел. Странные люди. И странные бело-зеленые куртки. И странная речь, не немецкая. Рыжий смог расслышать несколько фраз, совершенно непонятных. Говорили, словно сопли жевали. Юнге удалось выбраться на берег за кустами, когда стрелки отвлеклись на плывущих со святителя Петра людей. Там, в кустах, мальчишка и затаился, моля про себя всех святых. Там и пересидел все. Видел, как, добив последних пловцов, лучники с хохотом уселись в большую лодку и погребли к ганзейским судам. Вражеские корабли отошли, вздернув на мачты разноцветные паруса, а новгородскую ладью вмиг окутало яростное оранжевое пламя. Запылал такелаж, вспыхнули мачты. Кто-то, или показалось, все же оставался в живых, добрался до борта, прыгнул. Тимоша протер глаза. «Нет, не показалось, прыгнул. Но хоть еще кто-то!» «Плыви! Плыви, друг, плыви!» Скинув намокшую рубаху, сапоги и кафтан утонули еще раньше. Зуёк храбро бросился в воду. «Держись, держись, паря!» «Тимошка! Зуёк! Давай, за меня! Не бойся, не утонем, я хорошо плаваю!» Просторная гавань славного ганзейского города Любека была полна судов. Одномачтовые пузатые коги с зубчатыми надстройками на корме и носу, длинные узкие шебеки с косыми латинскими парусами, рыбацкие шнявы, быстрые трехмачтовые хульки, основательные караки с круглыми бортами, новгородские палубные ладьи, двух, трех и даже четырехмачтовые. Каких только здесь не было судов. Они все были хорошо видны с террасы портовой таверны под названием «У дуба». Когда-то здесь рядом и в самом деле рос дуб, ныне давно спиленный. Иначе как было замостить набережную? Замостили решением бургомистра и городского совета лет 50 назад. Любек как раз тогда выкупил у императора права вольного имперского города. Вот и расстарались на радостях. И собор тогда достроили, и отремонтировали ратушу, да много чего сделали. Сложенные из серых камней стены таверны были увиты зеленым плющом. Весной и летом на улицу вытаскивались столы и скамейки. Три длинных стола и четыре маленьких — привилегия, строго контролировавшиеся ратманами. Не дай бог больше столов поставишь, не обрадуешься. Городские законы хоть и не очень строги, да зато обязательны к исполнению всеми, будь ты хоть сам бургомистр или богатый купец. Нобель или вечный подмастерье из тех, что всегда в нищете и грязи. Законы для всех писаны. «Может, по кружечке?» Проходивший мимо таверны молодой парень с простоватым, каким-то крестьянским лицом и увесистыми кулаками облизнулся и грустно вздохнул. «Эх, день-то какой, солнышко!» Его спутник, человек куда более опытный, лет хорошо за 30, поправил на голове черный бархатный берет, самый простой, безо всяких украшений, однако же вполне добротный, хоть малость уже и поношенный. «Пиво, говоришь?» — парень улыбнулся, тряхнув копною светлых волос. «А что, дядюшка Гюнтер, праздник ведь сегодня, день святой Урсулы, забыл?» «Не столь уж она и почитаемая святая!» Пробурчав, напарник резко остановился у распахнутой двери и потянул носом. «А пиво-то, Михаэль, свежее!» «Так я же и говорю! Как раз и наварили к празднику!» Дядюшка Гюнтер почесал затылок, подумал, и азартно сверкнул маленькими глубоко запрятанными глазками. «А, ладно, чего уж! И в самом деле, что, в праздник без пива? Смотри, главное русского не упустить». «Не упустим, дядюшка Гюнтер». Обрадованно присаживаясь за столик, Михаэль радостно потер руки, подзывая слугу. «По паре кружечек нам, для начала. Пока». «Хватит и пары». Гюнтер резко пристукнул ладонью по столу. «Упустим, не сносить нам с тобой головы. Как перед ратманом оправдаемся?» «Да не упустим же, говорю ж. Сам же знаешь, русский в эту пору всегда в гавань приходит, как раз мимо таверны и пройдет». «Да знаю. А вдруг в этот раз не пойдет? Всякое бывает. Я на этой службе 15 лет уже, а ты, Михаэль, всего 3 года. Вот сейчас по 2 кружечки выпьем, да на постоялый двор пойдем к русскому». «Что, прямо к нему?» «Ну ты и дурень! Конечно же так, издалека посмотрим!» «Ну, как всегда!» Сдвинув на затылок круглую кожаную шапку, Михаэль сдул с кружки пену и с наслаждением, прикрыв глаза, сделал длинный пахучий глоток. «Ох, и пиво же тут нынче! Нектар!» «Бросай кружку, идем!» Неожиданно встрепенувшись, словно старый сторожевой пес, дядюшка Гюнтер торопливо вскочил на ноги. «Вон он!» «Угу, сейчас, расплачусь только!» Давясь, Михаэль в 2 глотка допил пива, кинул подбежавшему служке мелочь и, припустив со всех ног, бросился догонять напарника, шедшего за высоким парнем с длинными темно-русыми волосами. «Русский! Он!» «Ну вот, а ты говорил, упустим». Русский был одет не особенно богато, но вполне изысканно и со вкусом, как и положено добропорядочному молодому бюргеру средней руки. Желтые скрипучие башмаки свиной кожи, темные штаны-чулки, называемые модниками на французский манер шоссы, короткий камзол синего бархата, шитый бисером по воротнику, легкий светло-голубой летний плащ из бумазеи и такого же цвета шапочка с небольшим белым пером. Обычный молодой человек, не из золотой молодежи, но не бедный и за собой следящий. «Все понять не могу», — болтал по пути Михаэль. «Вот этот русский, такой молодой и уже с поручениями». «Мы с тобой тоже с поручениями». Дядюшка Гюнтер ухмыльнулся и прибавил шагу. «А я вот так думаю», — не отставал говорливый напарник. «Если мы все про него знаем, так почему бы не схватить да не пытать?» «Э, дурная твоя голова! Схватить — это уж только в самом крайнем случае». «Да почему ж?» «Да потому что этого мы уже знаем», — терпеливо пояснил дядюшка Гюнтер. «Он, кстати, тоже знает, что мы знаем, потому как не дурак. Дураков на такие дела не ставят. Слышал песенку? Если ставишь ты на дело 9 дураков, будешь ты 10-м смело, ты и сам таков. Так что не дурак, нет. И нас с тобой наверняка уже в лицо знают. Мы ведь давненько за ним приглядываем». «И какой же тогда толк?» «А толк в том, что всякий человек слаб и рано или поздно какую-нибудь ошибку все равно сделает. И тут уж мы с тобой, Михаэль, должны быть начеку. А уж ежели что упустим... Так я же и говорю, схватить!» Гюнтер помотал головой. «Вот дурень! Говорю ему, говорю, да! Еще одно, там, в Новгороде, на немецком дворе, тоже наши люди имеются, о которых кому надо знают. И ежели мы тут кого прижмем, они там наших. Все по-честному и вполне справедливо. А потому, как говорит наш ратман гер Янеке, делай свое дело спокойно и службой гордись. На тайной страже весь порядок и держится». «Да я бы гордился!» Не спуская глаз русского, Михаэль шмыгнул носом. «Жалование бы только побольше. А то что это, 40 гульденов в год?» «Не всякий ганзейский приказчик столько имеет!» Строго прикрикнул напарник. «А чтобы больше вышло, так послужи с мое!» С минуту оба агента шагали молча, потом остановились за углом, дожидаясь, пока преследуемый посетит книжную лавку. Хозяин лавки был давно прикормлен, так что на этот счет соглядатаи особо не волновались. Ежели что, будет на кого списать промах. На лавочника. Старый агент Гюнтер довольно щурил глаза от солнца, а его молодой напарник искоса посматривал на женщин. Молодых привлекательных дам и сопровождающих их не менее привлекательных служанок с большими плетеными корзинами. Видать, на рынок отправились. Тоже не такое простое дело. Недаром в той же книжной лавке специальное наставление продается. Как, когда и где что правильно купить. «Эх, хорошо!» — протянул Гюнтер. «А ты, Михаэль, послужи, послужи. А правда, дядюшка, что скоро стажевые отменят?» Старый агент едва не закашлялся. «Что? Это где же ты такую ересь слышал?» «Да так, болтали». «А ты и уши развесил, дурак!» — сердито засопел дядюшка Гюнтер. «Кто же тогда работать-то будет? Такие молодые ослы, как ты? А учить-то вас кому?» «Так что нет, шалишь, на стажевые никто покушаться не будет». Разве что только полные дурни, задумавшие все дело развалить, вражины. О, смотри, смотри, выходит. Пойдем и мы. Соглядатаи вновь поплелись за своим объектом, который, справедливости ради сказать, вел себя довольно прилично. Прикинь, надевал, бород не клеил, в женское платье не переодевался, даже не пытался ускользнуть узенькими проулками. Одно удовольствие за таким ходить было. Прежний-то похуже этого был. На ходу учил молодого дядюшка Гюнтер. Как только не чудил, и бегал, и скрывался бывало. Как-то раз даже нанял какое-то отребье с дубинами, но мы сразу же стражу вызвали. Бедные эти были дубинщики. А потом сами, без начальства, послали людишек. Да те и задели нашего черта на узенькой улочке, переломали ребра. А ты не бегай, не своеволь. Может, и этому стоит переломать? Не, этот себя прилично ведет. И ходит почти всегда по одним и тем же местам. Вот сейчас куда идет? Гуляет просто. Ай, нет, в конторку ганзейскую. Слушай, дядюшка... «А что же он новгородское подворье для своих дел не использует?» Гюнтер расхохотался. «Там же полным-полно наших людей. Каждое слово ратманам известно будет». «Нет, этот русский далеко не дурак. Вот сейчас зайдет в контору, поговорит, поболтает с моряками. А нам бы-то неплохо послушать, у приказчиков-то и своих дел полно». Чтоб они еще к болтовне разной прислушивались. Могут и не дослышать, не сообщить. Это да. У каждого свое дело. Старый агент задумался и хлопнул напарника по плечу. «Слушай, Михаэль, давай-ка обгони да прибеги в контору первым. Ежели там ставни да окна закрыты, так сделай так, чтобы распахнули. Усек?» «Усек, дело нехитрое». Молодой соглядатый быстро пошел вперед, да, обогнав неторопливо прогуливающегося по набережной русского, скрылся за углом. Там был прямой путь к ганзейской конторе, ставни которой к моменту прихода русского оказались распахнутыми. Вот под окошком-то и устроился многоопытный дядюшка Гюнтер, внимательно прислушиваясь к каждому доносящемуся слову. У другого окна слушал его молодой коллега. Русский пробыл в конторе недолго, вышел еще до полудня и все так же, не торопясь, направился в гавань. Интересовался судами, отправляющимися в Нарву, поспешно доложил Михаэль. Гюнтер задумчиво кивнул. «Я тоже слышал. Что ж, пошли в порт. Из всех отходящих в Нарву и далее в Новгород кораблей русского интересовали исключительно двух- и трехмачтовые суда. Большие и надежные, каковых, если отбросить традиционно одномачтовые коги, оказалось четыре. Трехмачтовая «Каракка» «Святая Инесса», два «Нефа» «Золотая Дева» и «Бургундия», плюс новомодный двухмачтовый кок «Сигизмунд», недавно сошедший с гамбургской верфи. По словам матросов, приятный молодой человек расспрашивал именно о надежности и мореходности судов, а также об их охране, никаких особых поручений не выказывая. Кому-либо что-либо в Новгороде передать вовсе не просил. «Зачем тогда приходил?» — недоумевал Михаэль. «А помнишь, в прошлый раз мы на Бургундии грамотку перехватили?» «Да». Молодой агент довольно прикрыл глаза и чуть было не споткнулся. «Обещанную награду нам, кстати, так и не выплатили. А сколько уже времени прошло? Безобразие!» «Согласен», — отрывисто кивнул дядюшка Гюнтер. «В удобный момент напомню об этом Геру Янеке». «Хе-хе! Давно пора напомнить! Давно!» Войдя на постоялый двор, молодой человек в светло-голубом плаще с улыбкой кивнул хозяйке. «Доброго здравия, любезнейшая госпожа Магдалена!» «И вас храни Господь, герр Теодор! Не жарковато в плащике-то?» «Да нет, знаете ли, ветрено нынче. Вам обед, как всегда, в апартаменты подать?» «Да уж, сделайте такую милость, любезнейшая госпожа!» Герр Теодор еще раз улыбнулся хозяйке, пышнотелой, лет 35 даме, с выбивавшимися из-под апельсинового цвета чепца медно-рыжими кудряшками. И провожаемый загадочно томным взглядом, хозяйка явно благоволила своему молодому постояльцу. Поднялся на второй этаж, где снимал небольшую, зато с отдельным входом, комнату, пышно именуемую апартаментами и соответствующим образом стоившую. Что ж, за удобство нужно было платить, а деньги, слава богу, имелись. Войдя в комнату, молодой человек уселся за стол и, пододвинув к себе стоявший на нем массивный ларец, распахнул крышку. Губы юноши тронула легкая и немного презрительная усмешка. Вот эта жемчужная пуговица лежала вовсе не так близко к стенке, а вот эта лента совсем не той стороной. А в общем-то, нынче покопались аккуратно, почти что и незаметно. Интересно, как в вещах. Герр Теодор поднял крышку стоявшего у окна сундука. Потом подумал и, открыв окно, распахнул пошире ставни, заметив, как поспешно отвернулась маячившая на углу парочка. «Мои маленькие добрые друзья», — улыбнулся молодой человек. «Гюнтер и Михаэль, вы снова со мною. Ну а как же? Думаю, на этот раз Ратману Янеке уж придется поломать свою седую голову». Герр Теодор прислушался, положив руку на подоконник. На улице весело щебетали птицы. Да что бы им не щебетать? Весна, лето скоро.